все возвращайтесь, когда уже плевать. Вот так потом страдайте, нам становясь никем. Любовь догорает, ей так больно умирать. Любовь доживает свой последний уикенд. Я была такой милой и кроткой, отвечала прям в ту же секунду. Мне сейчас даже как-то неловко. Эта девочка кто и откуда? Та влюбленная идиотка на меня не похожа вообще-то. Ты напишешь: прости, я скучаю, красотка. Мне так плохо, увы, я не знаю, что это. Это бумеранг. Заряд на нуле и больше никому питать. Он резко все понял, очень резко все дошло. Но искренним и верным так же резко жаль не стать. Его крутит и ноет в груди, ломает. Он звонит, потом пишет, снова звонит, и опять не снимаешь. Он тебя заменял, сколько их поменял, но другая. Жизнь летит под откос, снова этот вопрос: что со мной происходит, родная?